Незачем было уезжать из Парижа. Если муж был весел, она не могла слышать его насвистывания во время бритья. Если он был хмур, она упрекала его в отсутствии молодого задора. Для чего так наедаться? Этот повар хочет, чтобы она испортила себе фигуру. Легкий ужин. Да с таким питанием она через 2 дня с постели встать не сможет. Она часто жаловалась на то, что ей одиноко в этих пенатах. Но когда Оскар Мальвазен предлагал ей пригласить кого-нибудь из парижских друзей, она тут же отказывалась их принимать. Взыскательная к другим и невзыскательная к себе, капризная, болтливая, непостоянная, она жила исключительно для своего удовольствия. Оскар Мальвазен попытался заставить себя проникнуться отвращением к такому ничтожному созданию, но, несмотря на все ее недостатки или благодаря им, он оставался по-прежнему привязан к этому чудному телу и к этой отвратительной душе. В свое оправдание он уверял себя, что годы обкатают характер Люсьены и что когда-нибудь он еще похвалит себя за проявленное терпение. И действительно, когда 2 года спустя он снова предпринял попытку написать свою жену, портрет, который у него получился, показался ему не столь ужасным, как те, которые он сделал в первые недели их совместной жизни. Тем не менее, в лице, возникшем на холсте, все еще читались позорные знаки ее моральных несовершенств, и он вынужден был сжечь свое творение. Он ей сказал: «Есть положительные сдвиги, Люсьена». Но ее ответ «У меня или у тебя, дорогой», погрузил его в глубокую задумчивость. У них родились 2 детей. 2-е роды были тяжелыми и не прошли для нее бесследно. Она остепенилась. Она добровольно занялась домашним хозяйством. Потом у нее случился приступ аппендицита. Выздоровев, она попросила Оскара Мальвазена написать ее. Он выполнил просьбу жены и был поражен тем, насколько приятнее по сравнению с прежними стало изображение. Однако с холста все еще смотрело лицо старухи. Правда, у нее уже не было отвисших щек, а на губах появилась снисходительная усмешка. И тогда Оскар Мальвазен дал обет писать отныне только Люсьену, только ее, до конца ее дней. Шли годы, сменяли друг друга солнце и дождь, смешивались друг с другом печаль и надежда. У Люсьены умерли родители, дети подрастали, болели, выздоравливали, поступали в лицей в Марселе, получали плохие отметки, переживали проблемы переходного возраста. Люсьена понемногу старилась. На лице ее появилась сеточка легких морщин, усталость и задумчивость затуманили ее глаза. В канун каждого Нового года Оскар Мальвазен писал новый портрет своей жены. И чем старше она становилась, тем моложе и красивее становилось лицо, возникавшее на холсте. Дети улетели из дому. У них появились свои семьи. Люсьена превратилась в маленькую старушку с белыми волосиками и дряблыми морщинистыми щеками. Приветливая, смешливая, бодрая, она уже не имела других жизненных задач, кроме одной — создавать вокруг супруга атмосферу нежности и уюта. Вся деревня обожала маленькую хозяйку пенатов. Молодые девушки, не зная, на что решиться, шли к ней за советом. Старики шли за помощью. Когда кто-то в Терре-Марине заболевал, срочно посылали не за врачом, а за матушкой Люсьеной. Когда случалась ссора в семье, для разрешения спора в арбитры звали мадам Люсьену. Оскар Мальвазен гордился своей женой и отнюдь не сожалел о том, что ему пришлось вытерпеть от нее в первое время их супружества. В день ее 75-летнего юбилея с ней случился удар. Он ухаживал за ней с примерной заботливостью и самоотверженностью. Она чудом выкарабкалась. И когда она уже встала с постели, он попросил ее позировать ему. Она села в то же кресло, в котором сидела юный новобрачный с цветами на корсаже. И он, весь сгорбленный, трясущийся,